Никита Коваль. Бинокль. Поправьте, милая, мне галстук. Шедевр станет мне концом. Мы живем в мире, где на первом месте стоят стереотипы. Нет, не мы в этом виноваты. В этом виноваты яркие вывески, размещенные по всему городу, громкая музыка и даже лай собак. Мир фонограмм, который следует за нами, где бы мы ни находились, делает нас уязвимыми ко всему новому. И вот наша походная сумка уже полна нами, нашим эгоизмом, нашей предвзятостью и предубеждениями. Иногда мы так расстраиваемся из-за того, что в какой-то момент нас могут не понять или увидеть наши плохие стороны. Мы слишком погрязли в своем эгоизме и думаем, что до нас есть кому-то дело. Люди цепляются за группы, пытаются там найти себя и реализовать свой талант. Именно в этот момент они становятся уязвимы со стороны общего мнения. Одни проявляют себя активно, другие следуют общему зову. Я всегда любил людей, в то же время иногда их очень ненавидел. Жаждал справедливости и требовал соблюдать каноны, которых сам же и не придерживался. И вот наши глаза закрыты, и мы не видим своей реальности. Что самое ужасное, мы не видим себя. Мы словно фонарь, свет которого олицетворяет наше стремление изменить мир. Яркий луч света с расстоянием становится больше, но рассеивается и делается неубедительным. Душа, заполненная щелочными батареями, требует от света иллюзий. Но перед смертью фонарь поворачивается в твою сторону и светит на тебя так ярко, что ты снимаешь свою походную сумку эгоизма, встаешь на колени и просишь от затухающего ока обозначить твою жизнь хоть каплей смысла. И воспели они с театральной осанкой под пустые молитвы пропавшей души. Где-то там, за устами, трещали их замки, и бетонные стены в белый рай превращали угли.